сценарного моделирования, этап разработки сценариев, можно выделить такие. Первоначально необходимо, чтобы топ-менеджмент компании увидел решение. Увидеть решение – это значит выделить ключевые факторы успеха компании, которые необходимо будет развивать, продвигать и с которыми будут связаны основные стратегические мероприятия. Затем наступает этап охоты за информацией, то есть выявление факторов влияния. Как правило, рекомендуется, чтобы было выявлено не менее 50 факторов. В частности, такую рекомендацию дает Шварц. Затем мы переходим к определению движущих средств. Речь идет об определении движущих сил макросреды, которые окажут влияние на то, какими будут факторы, которые мы только что выявляли. С этой точки зрения нам необходимо проанализировать макросреду, демографическую составляющую, экономическую составляющую, социальную составляющую, политическую составляющую, составляющую изменения окружающей среды. Затем нам необходимо найти предопределенное. Что это значит? Это значит, мы должны выявить те события, те движущие силы, которые предопределены, которые с большой долей вероятности произойдут. После этого мы выявляем критические неопределенности. Переходим, да, в противоположную стезю, мы выявляем те факторы, которые очень неопределенны. В результате мы получаем возможность написать сценарии. Как правило, формируются 3-4 сценария. Они равнозначны в плане того, что мы не можем сказать, этот сценарий плохой, этот сценарий хороший, этот сценарий оптимальный. Нет, здесь подход строится на то, что в сценарии мы закладываем разные факторы неопределенности, нанося их на канву предопределенных событий. И потом переходим после написания сценария к анализу возможных управленческих решений. То есть мы проверяем некую гипотезу, некое увиденное на начальном этапе сценарного моделирования решения на соответствие целям, на соответствие тем событиям, которые мы закладываем в сценарий. И, наконец, поскольку сценариев у нас несколько, поскольку жизнь быстро меняется, нам необходимо выбрать сигнальные показатели, которые будут давать нам информацию о том, какой из разработанных сценариев сейчас наиболее близок к реальной ситуации. Естественно, что каждый сценарий сопровождается разработанным стратегическим планом, мероприятиями, каждый сценарий бюджетируется. И таким образом мы получаем несколько путей, которые формируются в зависимости от сложившейся во внешней среде ситуации к достижению нашего желаемого состояния. Затем необходимо поговорить о том, в чем состоит этот сценарный подход и какие требования к разработке сценариев мы должны соблюсти. Во-первых, сценарии должны разрабатываться обязательно в контексте основной задачи, которая стоит перед компанией, в контексте стратегических целей. Помимо этого, необходимо помнить, что сценарии должны быть достаточно просты для понимания. Более того, они должны быть запоминающимися, они должны быть просты для обсуждения, по крайней мере, для всех участников рабочей группы разработчиков. На самом деле и для тех, на кого будут транслироваться затем эти сценарии, кому предстоит их реализовывать. Сценарии должны разрабатываться интерактивно, для того, чтобы максимально выявить все возможные заблуждения, все возможные взгляды участников рабочей группы, работающих на сценариев, и, соответственно, повысить их возможности и креативный потенциал. Для разработки сценариев нам необходимо выделить достаточно много времени. Как правило, в компаниях на разработку сценариев выделяется до 2 месяцев. Зачем это делается? Для того, чтобы участники имели возможность обдумать, обсудить в неформальной обстановке свои первоначальные идеи, чтобы можно было привлечь экспертов, чтобы можно было найти дополнительную необходимую информацию. Конечно, не следует концентрироваться на простых альтернативах. Каждый сценарий должен базироваться на своей логике. Сценарии не должны отбираться по принципу «самый понравившийся» или «наиболее вероятный». Мы говорим при сценарном моделировании, что сценарий развития – это способ организации научения. Поэтому нам нельзя концентрироваться на оценке степени вероятности наступления тех или других событий. Сценарии разрабатываются именно для того, чтобы увидеть несколько картинок будущего. В каждой из этих картинок будущего будет присутствовать как отрицательное, так и положительное начало. Сценариев не должно быть слишком много, и они не должны быть хорошими или плохими. У вас в конспекте приведен пример. В одном из государственных институтов Соединенных Штатов Америки были разработаны 10 сценариев. 10 возможных сценариев развития. Но оценить их различия в плане спектра необходимых управленческих решений не представляло возможным. В итоге их количество было сокращено до 3. Как правило, делается 3-4 сценария, поскольку 3-4 – это максимальная граница, которая определяется человеческими способностями запоминания. У каждого из сценариев должно быть запоминающееся название. Это может быть строка из песни, это может быть строка из популярного фильма. У каждого сценария должен быть свой центр ответственности. То есть тот менеджер, который будет отвечать за коммуникации и информирование всех сотрудников организации по этому сценарию. Конечно, желательно, чтобы центр ответственности, то есть тот менеджер, который будет всем этим заниматься, участвовал и в собственной разработке сценариев. Должны быть выделены достаточные ресурсы для информирования работников о разработанных сценариях. Практика показывает, что сами сценарии проектируются в небольшой группе, а затем необходимо вовлекать более широкие массы сотрудников. Это делается либо в процессе обучения, это может делаться через различные информационные и коммуникативные каналы внутри организации, начиная от ролевых игр, заканчивая обращением высшего лица компании к своим сотрудникам с рассказом о разработанных сценариях. Посмотрите, пожалуйста, одна из металлургических компаний, занимающихся цветной металлургией, провела сценарный анализ и выявила сценарные ограничения. В частности, просчитав общие тренды за последние лет, выявлена была положительная динамика развития спроса на основные продукты, входящие в портфель компании. Таким образом, в сценарий, один из сценариев, был заложен рост цен и объемов. Вторым сценарием послужила ситуация, когда наблюдался сначала резкий скачок цен на некоторые продукты, в частности на виды ферросплавов, которыми занимается компания, а затем снижение цен. Соответственно, выявлена некая корреляция между различными видами ферросплавов. И в результате компания смогла построить еще один сценарий, в который закладывался резкое колебание цен на рынке. И, наконец, третий сценарий был построен на основе того, что изменение цен на рынке, в принципе, компания может нивелировать или, наоборот, эффект изменения цен может достаточно сильно увеличить, и тем самым, понимая, что прибыль компании напрямую зависит от колебания цен, компания нашла сценарий, связанный с доставкой и хранением своих продуктов, когда в периоды падения рынка необходимо было резко сокращать затраты на доставку и хранение и тем самым пытаться добиться того же уровня прибыльности, что был в условиях высоких цен, когда компания не занималась снижением затрат на логистику. Теперь давайте посмотрим, как производится отбор реалистичных вариантов стратегии. Предположим, что компания выбрала некие варианты стратегии. Предположим, что ориентация компании – развитие, то есть ориентация на максимизацию прибыли. Самоорганизация, то есть повышение эффективности. И создание стоимости, ориентация на рост стоимости компании. Тогда на каждую из выявленных целей развития, самоорганизации, создания стоимости мы можем разработать ряд стратегических альтернатив. Допустим, развитие. Альтернативами могут служить увеличение объемов продаж, привлечение клиентов за счет маркетинговой стратегии, выход на новые географические рынки, такая географическая экспансия, и дифференциация и диверсификация бизнеса. Повышение эффективности. Стратегическими альтернативами могут служить продуктовая экспансия, отчасти географическая тоже, индивидуальное управление снижением издержек и повышение качества продукта услуги и разработка и реализация политики издержки ниже, чем у конкурентов. Цель создания стоимости могут реализовываться через следующие стратегические альтернативы. Фокусировка на оптимизации информационных потоков и соответствие международным стандартам. Альтернатива слияния и поглощения, альтернатива вертикальной интеграции бизнеса, альтернатива создания стратегических альянсов и альтернатива создания стратегических партнерств. Теперь нам необходимо приоритизировать стратегические альтернативы. Для этого мы можем использовать метод SAATI, который представляет собой построение матрицы реализуемость-эффективность. В квадранте этой матрицы, где мы наблюдаем наибольшую реализуемость и наибольшую эффективность, лежат приоритеты стратегических альтернатив первого уровня. В том случае, если мы двигаемся традиционным способом разработки стратегии и выбираем одну стратегическую альтернативу, которая будет наиболее реалистична, наиболее оптимальной, которую мы будем далее детализировать, выбор будет, да, одна стратегическая альтернатива. В том случае, если мы подходим с позиции сценарного моделирования, мы будем выбирать 3-4 сценария, наиболее приоритетных. То есть этот метод используется как в традиционном подходе к разработке стратегии, так и при сценарном моделировании. После того, как мы приоритизировали цели, выбрали либо одну стратегическую альтернативу, либо несколько сценариев, мы должны заняться проработкой либо основного варианта стратегии, либо нескольких вариантов стратегии. Делается это с помощью либо дерева стратегических целей, либо построения стратегической карты. В любом случае, мы пытаемся связать причинно-следственными связями миссию и видение компании, ее генеральную стратегическую цель, которую декомпозируем на подцели, и каждая из подцелей подкрепляется набором мероприятий. Мы можем выделить с вами ряд стратегических целей. Цели, связанные с прибыльностью, цели, связанные с формированием и использованием финансовых ресурсов, цели, связанные с рыночным приложением, цели, связанные с производительностью, с продукцией, с организационным развитием, с производственными мощностями, с инновациями, исследованиями, с человеческими ресурсами. Постановку целей, целеполагания мы с вами обсуждали в одном из предыдущих тем. Итак, цели. Мы их разработали. Эти цели можно представить в виде одного из примеров. Посмотрите, компания считает, что в том бизнесе, которым она сейчас занимается, основной генеральной целью является цель стать международной терминальной сетью сбыта металлургической и иной продукции. Эта цель раскладывается на подцели. Развитие филиальной сети в странах СНГ и за рубежом. Развитие ассортиментной линейки в рамках стоимости товара от 500 до 2000 долларов за тонну. И обеспечение привлекательности, прозрачности и управляемости компании для внешних инвесторов. В перспективную генеральную цель компания вынесла цель построения ферросплавной империи. Тогда перспективной задачей через 5 лет компания ставит перед собой достижение годового оборота 1 миллиард долларов и реализация до 100 тысяч тонн ферросплавов в месяц. Мы можем выстроить систему целей с помощью стратегической карты. Одним из методов построения стратегической карты является предложение Нортона и Каплана, когда мы выделяем ряд перспектив: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и рост, и в рамках этих перспектив декомпозируем главную генеральную стратегическую цель компании. Здесь мы достигаем нескольких эффектов. Во-первых, мы получаем декомпозицию по периодам времени. Посмотрите, что такое финансы. Финансы – это наш взгляд на то, какой была компания вчера. Если мы смотрим на прибыль в 2008 году, какую прибыль мы анализируем? Прибыль 2007 года. Клиенты и внутренние процессы – перспективы, которые характеризуют то, какой компания является сегодня. По сути дела, мы отвечаем на вопрос, какой имидж у компании и что нужно сделать с компанией, чтобы стать наиболее привлекательной в глазах клиентов. Внутренние процессы. Что нужно совершить внутри компании для того, чтобы собственники бизнеса были удовлетворены результатами. И, наконец, мы получаем перспективу, характеризующую наше завтра. Это перспектива обучения и роста. Персонал – это наше все. Это то, с помощью кого мы будем реализовывать стратегию. Это то, с помощью чего мы будем внедрять какие-то инновации. Поэтому данная перспектива характеризует нам то, какими мы будем завтра. Объединение этих перспектив дает возможность получить разные аспекты деятельности компании и показать связь между декомпозированными целями, показать, как с помощью каждой подцели, направленных на решение разных вопросов, финансовых, вопросов, связанных с положением компании на рынке, с выстраиванием внутренней структуры компании, и, наконец, с развитием персонала мы можем достичь той главной генеральной цели, которую поставила перед собой компания. Таким образом, мы можем говорить о базовых элементах стратегической карты. Безусловно, все начинается с видения и стратегии, то есть как мы собираемся достичь нашего видения в будущем. Затем мы закладываем перспективы, можно говорить, что это точка зрения, аспекты. То есть мы на самом деле отвечаем на вопрос, как мы будем декомпозировать нашу стратегию. Обращаю ваше внимание, что классическое представление перспектив, четыре перспективы, о которых мы говорили только что, предложенных Нортоном и Капланом, на самом деле не является обязательным. Мы можем расширить количество перспектив, допустим, вписав туда отдельно риски, управление рисками. Мы можем изменить название перспектив. Это всего лишь инструмент декомпозиции, это удобно. Далее, стратегические цели. То есть на самом деле, чего мы будем достигать? Показатели. Как мы сможем измерить наше движение в нужном направлении? Каждая стратегическая цель сопровождается рядом показателей, которые измеряют степень достижения этой цели. Как правило, чтобы система была управляемой, рекомендуется, чтобы на каждую стратегическую цель разрабатывалось 3-7 показателей. Каждый показатель имеет целевое значение, которое характеризует, что мы должны достичь. И, наконец, каждая стратегическая цель, описанная в показателях, сопровождается разработкой стратегических мероприятий, которые необходимо осуществить для того, чтобы данная стратегическая цель была достигнута. Рассмотрим пример дерева целей. У вас на слайде представлена стратегическая карта, разработанная для торгово-производственной компании. Она достаточно простенькая, и ее мы подробно рассмотрим. Наиболее главной целью компания ставит достижение прибыльности. Хочет достигать прибыльность она за счет роста продаж. Именно эти две цели компания закладывает в перспективу с финансы. Рост продаж достигается за счет перспективы клиентов, за счет того, как компания ведет себя по отношению к клиентам. Рост продаж будет достигнут за счет повышения удовлетворенности покупателей, что будет достигнуто за счет роста качества продукта. Чтобы добиться достижения целей в перспективе рынок, компания будет проводить определенные политики относительно внутренних процессов, а именно целью ставится точность выполнения заказов и высокие производственные технологии. Этого возможно достичь, если, и это обозначено в перспективе обучения и рост, будет повышена культура производства и будет повышен уровень эффективности планирования и закупок. В результате компания выстраивает показатели достижения каждой цели, допустим, прибыльность, операционная прибыль, рост продаж, объем продаж, качество продукции, процент постоянных покупателей и уровень возврата товара. Выставляются целевые значения, которые характеризуют уровень достижения этой цели. И прописываются мероприятия или инициативы, которые характеризуют необходимый набор действий для достижения каждой цели. Допустим, там, программа управления качеством или стратегический план развития навыков персонала. Посмотрим другой пример. Пример стратегической карты производственной компании. Тоже производственной компании. Точно так же в рамках генеральной цели в перспективу финансов выносится цель повысить прибыль. Это будет достигаться двумя способами. За счет повышения маржинального дохода и за счет снижения постоянных издержек. Маржинальный доход будет повышаться путем, это уже перспектива рынок, увеличение стоимости бренда, поставки, увеличение поставок комплексов, которые производит компания, увеличение объема продаж. В свою очередь, увеличение объема продаж осуществляется путем организации вторичного рынка, увеличения экспорта, повышения лояльности клиентов и развития сервисной сети. Чтобы осуществить цели, заложенные в перспективу рынок, компания предполагает изменить внутренние процессы, а именно увеличить объем производства, что приведет к собственному увеличению объема продаж, повысить надежность, что, безусловно, будет способствовать повышению лояльности клиентов, и снизить себестоимость, что даст возможность повысить маржинальный доход. Чтобы увеличить объем производства, компания предусматривает выполнение следующих целей: усовершенствовать систему планирования, увеличить производительность и развить аутсорсинг. Осуществление данных целей в перспективе внутренние процессы возможно только если относительно персонала будет достигнута цель повышения лояльности персонала и оптимизация организации труда. Рассмотрим еще один пример, еще одну стратегическую карту. Это стратегическая карта коммерческой организации. Она, наверное, самая полная из представленных вас. Ее, в принципе, можно использовать в качестве шаблона. Ценность для акционеров, как основная цель данного бизнеса, данной коммерческой организации, достигается двумя путями. Стратегия производительности – первый путь, и стратегия роста доходов – второй путь. Чтобы реализовать стратегию производительности, необходимо усовершенствовать структуру затрат и увеличить степень использования активов. Чтобы добиться достижения стратегии роста доходов, необходимо создать ценность для потребителей и расширить возможности получения доходов. Таким образом, необходимо сформировать ценностное предложение клиенту, это уже клиентская перспектива, перспектива рынок, которая будет состоять из цены, качества, доступности, выбора, функциональности, обслуживания, партнерства и бренда. То есть, по сути дела, здесь будут атрибуты продукта и услуги, взаимоотношения с клиентом и имидж компании. Чтобы достигнуть этого ценностного предложения клиенту, состоящего из продукта и его атрибутов, из взаимоотношений и имиджевой составляющей, нам необходимо в перспективе внутренних процессов осуществить мероприятия в области производства и доставки продукции и услуг. Это процессы операционного менеджмента. Нам необходимо осуществить увеличение ценности для клиента. Это процессы управления интересами потребителя. Нам необходимо осуществить процессы создания новых услуг и продуктов. То есть это будут у нас инновационные процессы. И нам необходимо провести процессы, способствующие совершенствованию местных сообществ, взаимоотношений с властью, для того, чтобы повлиять на бренд и партнерство, и на взаимоотношения с клиентами. Это возможно в том случае, если мы реализуем цели, перспективы развития и рост в области человеческого капитала, включая навыки, обучение, знания, развитие знаний, в рамках формирования информационного